и спросил перед смертью чая английский король Георг IV, да не простого чая, а чая гвоздичного. Монарх проснулся в субботу, 26 июня 1830 года, ни свет ни заря, без четверти 2 утра, у себя в Виндзорском замке. Он принял лекарство и выкушал чашку гвоздичного чаю. Потом поспал еще с часок, сидя в любимом кресле, уронив голову на туалетный столик и держа за руку камердинера Уоткина Уайлера. Проснувшись, он распорядился отвезти его на горшок, затем, с трудом добравшись до своего кресла, задыхаясь, велел распахнуть все окна и подать ему нюхательной соли с водой. Но не смог сделать и глотка, и в упор, глядя на сэра Уоткина и по-прежнему держа его руку в своей руке, воскликнул: «Черт бы меня побрал, да ведь это же смерть!» И то была сущая правда. Доктор Холфорд вошел в королевскую спальню в 3 часа 15 минут, как раз чтобы засвидетельствовать его кончину. Сэр Уильям Найтон сказал своей жене: «Он умер без видимой боли или усилия. Он вел себя перед лицом смерти, как солдат на поле боя перед битвой», — заметил герцог Веллингтон. После Георга осталась огромная коллекция любовных писем и записок, дамских перчаток и кружев, чулок и подвязок, носовых платков с букетиками увядших цветов и женских волос, локонов, прядей, кудряшек, косиц и целых пучков волос, привязанных разноцветными ленточками всех цветов и размеров. И повсюду рассованы деньги, золотые гинеи и суверены, и фунтовые ассигнации. «Ольга Алексеевна, принесите мне, пожалуйста, воды», — попросила свою домработницу Лилия Юрьевна Брик. Та принесла стакан, поставила его на тумбочку возле постели хозяйки и ушла на кухню. И тогда Лилия Юрьевна, былая пассия и муза поэта Владимира Маяковского: «Надо мной, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа», достала из-под подушки сумку, где хранила это самое кое-что. В простой школьной тетради, которая лежала у нее на кровати, она написала слабеющей рукой: «В моей смерти прошу никого не винить. Васик». Василий Катанян, последний муж Лили Брик, примечание автора: «Я боготворю тебя. Прости меня. И, друзья, простите, Лиля». И, приняв таблетки, приписала: «Нембутал, нембут, на всякий случай. А вдруг спохватятся и спасут?» «Дороти, пить!» — попросил жену великий итальянский тенор, крупнейший мастер бельканто Энрико Карузо, умирающий от перитонита в гостинице «Везувио» на набережной Санта-Лючия в своем родном Неаполе. И вдруг, вперев в нее неподвижный, испуганный взгляд, издал оглушительный вопль. Теперь каждый его вздох сопровождался пронзительным криком. Посыльного отправили на поиски врачей, но из-за летних отпусков многих из них в городе не оказалось. Дороти умоляла привести кого угодно — дантиста, костоправа, санитара, ветеринара, лишь бы у того были шприц и ампула. Перепуганный хозяин отеля уверял ее, что в таком большом городе какой-нибудь да непременно сыщется. Издаваемые Карузо звуки уже мало походили на звуки человеческого голоса. Это был сплошной протяжный вой измученного зверя. Дороти поддерживала его голову и утирала платком взмокшее лицо. Прошло 2 часа, прежде чем появился первый доктор, но у него от страха так дрожали руки, что он не в состоянии был сделать инъекцию. Дороти пришлось забрать шприц и взяться за дело самой. Через 10 минут Карузо замолк и впал в беспамятство. А потом один за другим прибыли еще 6 врачей. Они осмотрели Энрико и удалились на консилиум. Их вердикт был суров: оперировать нельзя вообще. Один из них взял запястье больного, считая пульс. Послышалось бульканье воды, наливаемой в стакан. Часы пробили 9 утра. Энрико открыл глаза, его взгляд встретился со взглядом жены. «Они опять будут делать мне больно. «Что ты, Рико, милый, все будет хорошо». Он закашлялся, начал ловить воздух ртом. «Доро, не могу, воздуха». Рука упала, глаза закрылись. На календаре стояло 2 августа 1921 года. Стрелки часов показывали 9 часов 7 минут. Окна гостиницы «Везувио» выходили на купальные заведения «Рисорджименто», где когда-то юный Карузо только-только начинал петь. Все. Круг замкнулся. А вот Александр Федорович Керенский, одно время премьер-министр Временного правительства России, попросил яду. «Я хочу умереть, Аленушка», — сказал он своей гражданской жене Элен, Елене Петровне Ивановой Пауэрс. «Принеси мне яду». Та отказалась. Керенский, который всю жизнь носил клеймо человека, не арестовавшего Ленина, начал жестокую и отчаянную борьбу с жизнью. Отказывался от еды, вырывал капельницы, когда его пытались кормить искусственно, его пристегивали ремнями к кровати. Организм сопротивлялся жизни с той силой, с которой сопротивляются смерти. Врачи Нью-Йорка отметили странный феномен. Керенский собрал все свои силы на желание умереть, но именно они и давали ему каким-то непостижимым образом жизненную силу. Он не хотел разговаривать даже с Аленушкой. «Пошла вон!» — кричал он ей в ответ на попытки облегчить его страдания. И снова вел отчаянную и страшную борьбу за смерть. Керенский оказался сильнее. 11 июня 1970 года он умер. А выдающийся французский философ и писатель Дени Дидро даже умер за обеденным столом, за тарелкой супа на своей парижской квартире на улице Ришелье 39, за сеной, снятой для него российской императрицей Екатериной Великой. Незадолго до этого атеист, как звали его священники и набожные люди, перекинулся парой слов с навестившей его мадам де Вандеюль, и последними его словами, дошедшими до нас, были: «Первый шаг к философии — это неверие». Кстати сказать, замечательная финальная реплика для философа. А когда Анна Туанетта за столом о чем-то спросила мужа, он ей уже не ответил. Так тихо и незаметно, по-семейному, за обедом, умер Дени Дидро, основатель и редактор знаменитой энциклопедии. И гений английской литературы, великий романист Чарльз Диккенс, тоже умер за обедом в шале под Гетсхиллом, где работал над своим последним романом «Тайна Эдвина Друда». Случайно ли последней строкой этого незаконченного романа стали: «А затем с аппетитом принимается за еду». За обедом, накрытым в 6 часов вечера, свояченица писателя мисс Джорджина Хогарт заметила, что ему не можется. «Вам плохо?» — спросила она. «Да, очень плохо», — ответил Диккенс. «Вот уже целый час, как мне стало плохо. Но обед я доем, а потом отправлюсь в Лондон». Затем, пробормотав несколько бессвязных фраз, он поднялся из-за стола, но не мог ступить и шагу. «Вам лучше лечь», — сказала мисс Хогарт, едва успев подхватить покачнувшегося свояка, и попыталась подвести его к дивану. «Да, да, наземь», — охотно согласился с ней писатель и опустился на пол. И это были его последние слова. С ним случился удар. По телу его прошла судорога, он тяжело вздохнул, большая слеза поползла по его щеке, и усталое тело уснуло навеки, и успокоилась метущаяся душа. Диккенс лег не на землю, а в землю, унеся с собой тайну своего последнего романа. И Борис Годунов, русский царь и цареубийца, умер в трапезной Грановитой палаты Московского Кремля по отшествии от стола. Уже откушавши, красная рыба, белужья икра на теплых оладьях со свежей земляникой, стерлядь по-русски, жареные филе цесарки, кулебяки, пироги с мясом и сыром, рябчики со сливами, гуси с пшеном, рассольные петухи с имбирем, утки с огурцами, курячья уха белая, курячья уха черная, Зайцы в лапше, жаворонки с луком и шафраном, перепела с чесночной подливкой. Царь любил плотно поесть и допускал излишества в еде. Он поднялся из-за стола, внезапно покачнулся и грянулся оземь. Кровь хлынула у него изо рта, ушей и носа. Призвали врачей из немецкой слободы на Кукуе, но было уже поздно. Кровь унять не смогли. Борис дрожал всеми членами. На вопрос бояр, как он распорядится державой, царь успел ответить почти так же, как на смертном одре отвечал Федор Иоаннович: «Как Богу угодно и всему народу». Потом у него отнялся язык, и после двухчасовых страданий он молча представился. И украинский националист, головной атаман Симон Васильевич Петлюра, с аппетитом позавтракал в дешевом ресторанчике «Шартье» и потом прогулялся по улице Рассин. Это в Париже. На углу бульвара Сен-Мишель, что напротив Сорбонны, Петлюра остановился возле книжного развала, ведь он был литератор и журналист, когда к нему подошел незнакомый мужчина в рабочей блузе. «Меня зовут Самуил Шварцбарт», — представился он вежливо и вытащил из-под блузы восьмизарядный револьвер «Мелиор». «Это тебе за еврейские погромы», — сказал Самуил Шварцбарт, часовых дел мастер, и выстрелил Петлюре в живот. И, методично нажимая на курок, повторял после каждого выстрела: «Это тебе за еврейские погромы! Это тебе за убийство на Украине!» После седьмого выстрела упавший на тротуар Петлюра взмолился: «Боже мой, хватит, хватит!» «Хватит так хватит», — сказал Самуил Шварцбарт. Именно после седьмого выстрела у него заклинило револьвер. Но и семи патронов Петлюре оказалось вполне достаточно. Впрочем, на Петлюру хватило бы и одного патрона. И вообще на таких, как Петлюра, патроны не тратили. Для таких, как Петлюра, годилась и простая веревка. Одинокий и угрюмый немецкий философ Артур Шопенгауэр тоже умер после завтрака. Последняя запись в его дневнике гласила: «Я всегда надеялся умереть легко». И судьба послала ему смерть легкую. Он встал позже обычного. После завтрака сел на диван с чашкой кофе и попросил домоправительницу: «Откройте окно и проветрите комнату». Но когда несколько минут спустя в комнату вошел доктор, он застал ученого уже безжизненным и опрокинувшимся на спинку дивана. Лицо Шопенгауэра дышало спокойствием, ни тени страдания. Он верил, что тот, кто провел всю свою жизнь одиноким, сумеет лучше всякого другого отправиться в вечное одиночество. Задолго до этого дня, понимая, что конец близок, Шопенгауэр распорядился о собственных похоронах. На могильном камне он велел написать только «Артур Шопенгауэр», ни года смерти, ни даты рождения, ни инскрипта. На вопрос, где его похоронить, последовал ответ: «Это безразлично, они уже сумеют отыскать меня». Первый российский нобелевский лауреат по литературе Иван Алексеевич Бунин не доел телячьи печенки с картофельным пюре, отказался от следующей смены блюд и даже от груши на десерт. А ведь слыл гурманом и знал толк в хорошем столе. Потом попросил жену почитать ему письма Чехова, но остановил ее: «Ну, довольно, устал». Где-то в полночь прославленный романист отправился на покой в крошечной съемной квартирке на улице Жака Оффенбаха в Париже, которую он почему-то назвал «Яшкиным переулком». И вдруг среди ночи приподнялся на узком своем ложе: «Задыхаюсь! Нет пульса, мне очень нехорошо, да я спущу ноги». Сел на кровати, и через минуту его голова склонилась на руку. Глаза Ивана Бунина закрылись в 2 часа ночи с 7 на 8 ноября 1953 года. А вот некоронованный король оперетты, выдающийся венгерский композитор Имре Кальман, автор «Сильвы», «Морицы» и «Фиалки» Монмартра, так и не успел позавтракать перед своим последним турне в загробный мир. В сопровождении заботливой сестры-сиделки Ирмгард Шпис Он явился к завтраку в своей парижской квартире. Вся семья уже сидела за столом. Кальман постоял в нерешительности несколько секунд и сказал: «Что-то я неважно себя чувствую. Пожалуй, лучше снова лечь». Фрау Шпис смерила ему давление. Оно оказалось нормальным. Кальман улыбнулся, лег в постель и немного погодя уснул. Этот день, 30 октября 1953 года, ничем не отличался от прочих, с той лишь разницей, что Кальман уснул и не проснулся. Он и сам не заметил, как наступил конец. Его похоронили на центральном венском кладбище по соседству с Бетховеном, Брамсом и Штраусом. И Эдуард Дженнер, английский врач-эпидемиолог, изобретатель вакцинации и пионер оспопрививания, тоже отправился к праотцам без завтрака. В тот день он проснулся рано, совершил долгую прогулку в соседнюю деревню, где раздавал дрова беднякам, пел песни с племянником и отдыхал возле пылающего камина. Затем засел заниматься в библиотеке. «Том, узнай, готов ли там завтрак?» — отослал он своего слугу на кухню. Когда тот вернулся с радостным известием, что завтрак, мол, давно уже подан, 71-летний его хозяин лежал на полу бездыханный. Нобелевский лауреат Александр Флеминг, английский микробиолог, открывший пенициллин, тоже предвкушал застолье. Ему предстоял ужин у Дугласа Фербинкса-младшего в обществе вдовствующей Элеоноры Рузвельт. «Причеши меня», — попросил ученый жену Амалию. И когда она исполнила его просьбу, Флеминг сказал: «Ну, теперь у меня приличный вид», и внезапно упал на пол лицом вниз. «Расчешите мне волосы» — это были первые слова, что произнесла королева Англии и Шотландии Анна Стюарт, поднимаясь из постели в 7 часов утра после мучительно проведенной ночи. «Я чувствую себя просто прекрасно». А это были уже ее последние слова. Неожиданно страшные конвульсии сотрясли ее слабое тело, и она упала без чувств, недвижная, с отнявшимся языком. Когда граф Оксфорд велел возносить утренние молитвы в дворцовой церкви за здоровье короля Георга, ему возразили: «Королева еще может быть жива». «Она мертва», — ответил Оксфорд. «Мертва, как Юлий Цезарь». Как всегда, рано утром 30 мая поэт Борис Леонидович Пастернак попросил жену: «Причеши меня», и долго капризничал. Зинаиде Николаевне не удалось, видите ли, как следует выложить ему пробор. Когда пришел врач переливать кровь, нобелевский лауреат, автор нашумевшего романа «Доктор Живаго», похвастал перед ним: «Во время войны я сам был донором». Небрежно вынутый из вены шприц забрызгал кровью постельное белье и халат врача. «Почему это я весь в крови?» — удивился поэт, и после короткой паузы театрально воскликнул: «Кровавая картина!» Потом пожаловался: «Что-то я глохну!» И какой-то туман перед глазами. «Но ведь это пройдет?» «Нет, не прошло». И тогда он сказал жене: «Прости». И после короткой паузы добавил: «Рад». «Михайло, подай мне гребенку!» Тихим шепотом позвал слугу Дмитрий Иванович Менделеев, великий русский химик. Сам расчесал себе волосы и бороду и приказал Михайле: «Теперь надень на меня очки». А когда тот замешкался, властный старец сказал: «Ты, кажется, собираешься меня не слушаться?» Но тут его стал бить мучительный кашель, а в минуту затишья он вдруг явственно сказал подсевшей к нему на постель младшей дочери Маше: «Надоело жить, хочется умереть». В 2 часа ночи он ненадолго проснулся, и когда дежурившая в его спальне сестра предложила ему стакан молока, твердо сказал: «Не надо». И это были последние слова в жизни великого ученого, первооткрывателя периодического закона химических элементов, одного из основных законов естествознания. Великий князь Константин Павлович, российский наместник в царстве польском, во время обеда 11 июня в четверок покушал ягод со сливками. Бывший за столом доктор советовал ему запить ягоды каким-нибудь старым вином. «Вот какой вздор!» — возразил ему цесаревич, он же генерал-адмирал российского флота. «Я лучше выпью шампанского!» И выпил, и выкурил сигару. И напрасно. Потому что тотчас же почувствовал боль в желудке. Дело происходило на обеде в доме витебского генерал-губернатора князя Хованского, а в Витебске в это время свирепствовала холера. Признаки ее доктор и опознал в великом князе. Она уже несколько дней дремала в его тучном теле. На одре болезни Константин не залежался и умер в одночасье, даже не успев пособороваться. Русский математик и астроном из немцев Леонард Эйлер тоже скончался после обеда. Ослепший от неустанных трудов, ученый откушал с отменным аппетитом, потом выпил чаю, за которым оживленно беседовал с домочадцами о новой планете, после чего закурил трубку и стал играть со своим внуком. Вдруг трубка выпала у него из рук. «Я умираю», — сказал он тихо и с этими словами закончил свою чистую и славную жизнь. «Сходи за мороженым, купи мне две порции, тут неподалеку, за углом», — попросил американский певец и комедийный актер Лу Костелло своего менеджера, который навестил его в госпитале на Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Пока не обсуждали планы на будущее, он с удовольствием съел обе порции и заметил: «Это было лучшее мороженое, которое мне приходилось когда-либо пробовать». И через несколько мгновений упал замертво. «Я продрог. Достань мне через камердинера рюмку водки», — попросил адъютанта Кожухова генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. Он сильно простудился во французском походе и слег в тихом селесском городке Бунцлау. У него открылась нервическая горячка. Полководцу отвели лучший в городе двухэтажный дом на пересечении Замковой улицы с улицей Николая. И здесь, в маленькой угловой комнате верхнего этажа, его проведал император Александр I, неприязненно к нему относившийся. И, как гласит легенда, впрочем, неосновательная, император попросил у своего главнокомандующего прощения. Тяжелая слеза скатилась из единственного глаза Кутузова, и он ответил: «Благодарю». А когда Александр ушел, то добавил: «Я, Ваше Величество, прощаю, но простит ли Россия?» Потом спросил Кожухова: «Какое сегодня число?» 11 апреля 1813 года, Ваша Светлость», — ответил адъютант. В этот день суждено было великому полководцу отойти в вечность. Отечественная война закончилась, начался заграничный поход. Кутузову делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.